Джикс последовал за ним в корпус Кристи и нашел его источник там, где вовсе не ожидал — в городском зоопарке. Джилл казалось, что она станет хоть немного ближе к Джиксу, если влезет в шкуру ягуара. Она стыдилась и одновременно находила в этом утешение. Конечно, чем дольше она остается в теле большой кошки, тем больше рискует застрять в ней надолго. Но ей было наплевать. Будь что будет. У Джилл не было ни малейшего желания покинуть своего хозяина, как не было и желания стать кем-то другим. Джикс был прав. Ее дух шел в такт с духом кошки. В ягуаре и меху Джилл чувствовала себя куда более на своем месте, чем в человеческой коже. Время от времени она задремывала, потом просыпалась, зализывала свои душевные раны и снова впадала в дрему. В этот раз, открыв глаза, она обнаружила около себя другого ягуара. Тот стоял и с любопытством смотрел на нее. «Убирайся», — попыталась сказать Джилл, но из ее горла вырвался лишь вялый рык. Однако другой ягуар продолжал взирать на нее тем глубоким взглядом, на который не способна ни одна кошка. Джилл показалось, что она что-то улавливает в его глазах, и сердце ее остановилось, а потом забилось с удвоенной скоростью. И в это мгновение ягуар прыгнул, так резво, что не только опрокинул своего противника, но и выбил из него затаившуюся внутри Джилл. Девушка Скинджекер оказалась в междумире. Они катались, обнявшись, и чуть не провалились в живую землю. И он был везде. Сверху, снизу, со всех сторон. Джикс. Джикс обнимал ее и смеялся, тыкался в нее носом, похлопывал, поглаживал. Джилл все это казалось нереальным. Она думала, что все еще сидит в своей кошке и видит сон. Но нет. Все происходило наяву. Джикс здесь, с ней. «Как?» — выдохнула она. Это все, что ей удалось произнести. «У меня 9 жизней, вердат?» — ответил он с хитрой улыбкой. Они поднялись с дерна, пока окончательно не утонули в земле. Наступил рассвет. Они отправились бродить по пустынным аллеям зоопарка, и Джикс рассказал ей все. Как Милос перевернул яхту, как ушли к центру земли кошмары и бедная маленькая Инесс, как он поочередно вселялся в улитку, краба, рыбу, тюленя. Джикс, обычно не очень-то разговорчивый, трещал без умолку. Это была самая длинная речь, какую он когда-либо произнес. Закончив рассказ, он затих, натянул на себя свою обычную маску невозмутимости и сказал напрямик. «Ты должна вернуться к Мэри». «Да ни за что!» — отрезала Джилл. «Как он может ей это предлагать? Это же предательство по отношению к ней, Джилл!» «Послушай меня», — принялся уговаривать Джикс. «Сейчас у нас нет ни глаз, ни ушей среди послесветов Мэри, а ее облако будет расти. Ты должна возвратиться и доказать, что по-прежнему верна ей. Ради этого можешь даже убить пару-тройку человек, если понадобится. Любой ценой войди в круг ее самых близких соратников». «У нее теперь 6 новых скинджекеров», — возразила Джилл. «Я ей больше не нужна». «Ошибаешься. Ты опытна, а новички нет. Твой опыт делает тебя очень ценным приобретением. Так что играй в ее игру, делай для нее грязную работу и узнай настоящие имена всех ее скинджекеров». «Могу сообщить тебе 2 из них прямо сейчас. Виталий Милославский и Митчелл Терренс Лоснер. Это настоящие имена Милоса и Лосяры». Джикс воззрился на нее с изумлением. «Они все время были тебе известны?» «Не все. Но когда ты скинджекер, неплохо бы точно знать, кто твои приятели на самом деле, на случай, если вы вдруг станете врагами». И тогда Джикс сказал ей то, чего никому и никогда ни при жизни, ни в после жизни не говорил. «Я люблю тебя». «Но тогда ты круглый дурак», — ответила она и так крепко поцеловала его, что живому человеку стало бы больно.